Глава 5. «С днем рождения, дорогая Иммо!» Имуджин обвела взглядом улыбающиеся лица своих ближайших подруг. Под их пение Альфредо внес и поставил перед ней испеченный им шоколадно-каштановый торт. Каждый год она приходила сюда в день своего рождения. Это была традиция. Ничего никогда не менялось. Что ж, и она не менялась. У подруг, у тех иногда случались перемены. Они щеголяли кольцами, подаренными на помолвку, потом обручальными, потом увеличившимися животами. Но Имоджин каким-то образом всегда оставалась той же. До этого года. В этом году она чуточку изменилась, хотя никто этого и не заметил. Во всяком случае, пока. Все поймут, когда он войдет в ресторан. Имоджин надеялась, что он приедет, когда внесут торт. Почему-то ей это было важно. Но дверь траттории Альберта на Мейн-стрит оставалась плотно закрытой. Тем временем огоньки 30 свечей затрепетали перед глазами Имоджин. После каннеллони, начиненных шпинатом и рикоттой, и нескольких бокалов гави-ди-гави, их мерцание вызвало у Имоджин легкое головокружение. Наклонившись, она задула свечи. «Загадай желание! Загадай желание!» — приказала ее подруга Ники, передавая нож, чтобы сделать первый надрез. Имоджин заколебалась. «Загадывай, не загадывай, чтобы Дэнни Маквей вошел в тротторию через 10 минут. Это зависит только от него». «Пожалуйста, пожалуйста, пусть эта дверь откроется, и он войдет», — подумала Имоджин, вонзая нож в сладкую шоколадную глазурь. Еще совсем недавно ее переполнял оптимизм. Он подарит ей именно то, что она попросила у него ко дню своего рождения. Придет на торжественный ужин. Хотя уже сегодня днем, когда она лежала, прильнув к нему, он категорически заявил, что эта идея ему не по душе. «Я не впишусь в компанию твоих шикарных друзей. Им не захочется сидеть за одним столом с простым парнем. Мне все равно». Имоджин улыбнулась ему. В глубине души она хотела шокировать подруг. Имоджин Рассел и Дэнни Маквей, скандальный слух в мгновение ока, облетит Шеллоуфорд. Прежде всего, отношения эти только начинались, а тайна делала переживания острее. Узнав, что они встречаются, его семья ужаснется не меньше ее родных. Маквеи не общаются с такими, как Расселы. Но теперь Имоджин готова была сделать их отношения достоянием гласности. Всегда гораздо лучше, когда ты сам контролируешь ситуацию. И день рождения почему-то показался ей вполне подходящим моментом. «Прошу тебя», — умоляла она Дэнни, обвиваясь вокруг него, переплетаясь с ним руками и ногами, пока они не стали словно одно целое. «Для меня это так много значит. Это будет самый лучший в моей жизни подарок ко дню рождения». «Даже лучше, чем это?» С лукавой улыбкой он направил ее руки к своей промежности. По глупости Имоджин приняла это за согласие. Она убедила себя, что Дэнни придет. Сейчас часы на стене показывали 11:20. Приход Дэнни казался очень маловероятным. «Итак, что ты загадала?» Ники ткнула ее в бок острым локтем. Имоджин очень хотела с ней поделиться. Она так и представляла, как Ники в изумлении разинит рот. Ники, вышедшая замуж за местного адвоката, разъезжавшая по округе на своем чистеньком внедорожнике вместе с двумя безупречными детишками и, дабы не скучать, работавшая агентом по недвижимости, но совсем не нуждавшаяся в работе. Именно такую жизнь должна была бы вести и она сама. К этому времени Имоджин уже полагалось быть замужем, жить собственным домом и, по крайней мере, подумывать о рождении детей. Так вы поступали, если жили в Шеллоуфорде. Но Имоджин ухитрилась пропустить все сроки и теперь всех подходящих мужчин разобрали, оставив только таких, как Дэнни Маквей. Альфредо принес поднос, уставленный крохотными ликерными рюмками, наполненными лимончелло. Так он делал каждый год, за счет заведения. Имоджин вдруг посчитала эту традицию нелепой. Что значит четверть бутылки тошнотворного итальянского ликера по сравнению с несколькими сотнями фунтов, которые она и ее подруги потратили на еду и вино? Он что, ждет, чтобы она рассыпалась в благодарностях? Ликер она, тем не менее, выпила. Не в ее духе подобная резкость и цинизм. Ни в коей мере. Но Имиджин хотелось как-то заглушить разочарование. Да как она могла подумать, что Дэнни придет? Ведь он был прав. Он не вписывается в компанию ее подруг с их идеальными прическами и стильными платьями с цветочным узором и соответствующими кардиганами. Он, видимо, угадал, что его появление нужно ей, всего лишь чтобы вызвать удивление. Имиджин не могла отрицать, что ей не терпелось увидеть лица своих подруг, когда он войдет, гибкий и опасный, в джинсах и кожаной куртке. Ей хотелось показать его, шокировать их. Он это понял и наказал, не явившись. Кроме того, какое ему дело до ее желаний? Такие мужчины, как Дэнни, не знают, что такое угождать женщинам. Они угождают себе. Имиджин вышла из-за стола и отправилась в дамскую комнату. Посмотрела на себя в зеркало и увидела, что в уголках зеленых глаз застыли слезы. Даже через миллион лет у них ничего не получится. Это была игра, ничего больше. Дэнни Маквей был просто игрушкой для скучающей 30-летней женщины. Она была всего лишь очередной зарубкой на столбике его кровати. Состязание. Да, они испытывали взаимное притяжение. Голова у нее закружилась при воспоминании о том, что они вытворяли в постели в последние несколько месяцев. Но основанием для серьезных отношений это не являлось. Имиджин подкрасила губы, взбила доходящие до плеч кудри и безжалостно оглядела себя в зеркале. «Уходи, Има», — сказала она себе. «Ты с самого начала знала, что играешь с огнем». Она вспомнила тот день, когда Дэнни снова вошел в ее жизнь. Сонный, беркширский городок Шеллоуфорд по-прежнему следовал традиции, по которой в среду все заведения закрывались рано. Большинство жителей это раздражало, но Имиджин была бесконечно благодарна. Это был день, когда она по-новому размещала картины в галерее, вывесив на двери табличку «Закрыто», но зазывая людей, если они прилипали носами к витрине. Удивительно, как много покупателей делали какие-то приобретения, полагая, что их обслуживают как привилегированных особ. Когда Имиджин увидела мужчину, который внимательно рассматривал картину Раскина Спира, выставленную на мольберте в витрине, она махнула ему рукой, мол, «Заходите!» Он вошел. «Значит, вы не закрыты!» Имиджин с трудом удержалась, чтобы не ахнуть. Теперь, когда он стоял перед ней, одна рука засунута в карман джинсов, темные волосы падают на глаза, она его узнала. Он был высокий, значительно выше 6 футов, и широкоплечий. Имиджин почувствовала едва уловимый укол страха. В школе Дэнни был на 2 класса старше Имиджин. Задумчиво, красивый, угрюмый, непокорный, он был источником восхищения девочек из класса Имиджин, которые вели нескончаемые с придыханием разговоры о его привлекательности. С ним всегда была какая-то девушка, но редко одна и та же. Ходили сплетни, что Дэнни распространял наркотики, что у него был роман с учительницей латыни. Сам он латынь не изучал, но, похоже, его обаяние вводило в заблуждение даже интеллектуалок. Что он крал в магазинах, дрался. Его 2 раза выгоняли из школы, пока, наконец, окончательно не исключили за 2 недели до получения аттестата зрелости. Без него в школе стало скучновато. Во время общешкольных собраний на него можно было поглазеть. В школе Имаджин никогда толком с Дэнни не общалась. Но как-то раз он подвез ее домой после вечеринки, когда она пропустила последний автобус, ушедший из Филбери в Шеллоуфорд. От дешевого вина, которое она пила, крутила живот. Подкашивались ноги в туфлях на высоких каблуках. Имаджин никак не могла решить, идти ли в них, натирая пальцы и пятки, или снять и шлепать босиком по холодному асфальту. Ночной воздух сковывал ее леденящим плащом, от которого перехватывало дыхание. Имаджин подумала, не заночевать ли в каком-нибудь амбаре или даже постучаться к кому-нибудь и попросить помощи. Какая же она идиотка! Как она могла пропустить автобус? Ехавший на мотоцикле Дэнни остановился рядом с ней. «Подбросить тебя?» «У меня нет шлема!» Она осознавала всю чопорность своего поведения. Дэнни взглянул на нее, потом снял шлем и отдал ей. Имаджин взяла его и с чувством неловкости надела. Он был тяжелый и непривычный. Надев же поняла, что он все еще хранит тепло Дэнни. Она вдохнула запах сжженного апельсина. Не твердо держась на ногах, подошла к мотоциклу и приподняла платье. Оно было таким узким, что ей пришлось задрать его чуть ли не до пояса, чтобы забраться на мотоцикл. Поерзав, Имаджин продвинулась вперед, к самой спине Дэнни. Она боялась обжечь ноги о горячий металл, а потом нащупала подножки. Думать о том, что случится, если они попадут в аварию, ей не хотелось. Вряд ли она останется в живых. «Держись крепко!» — сказал ей Дэнни, и она двумя руками вцепилась в его куртку. «Как следует!» — приказал он. «Обхвати меня за талию!» Она плотно прижалась к нему, ощущая шероховатость его кожаной куртки и тепло его тела. В следующий миг мотоцикл с ревом сорвался с места, и сердце Имаджин рухнуло куда-то вниз. Когда Дэнни стал набирать скорость в ночной тьме. Поездка нагнала на Имаджин страху. Холодный ночной воздух сёк по ногам. Имаджин никогда не ездила так быстро. На каждом повороте она в ужасе закрывала глаза и крепче цеплялась за Дэнни, когда мотоцикл наклонялся. Она была уверена, Дэнни усугубляет каждый маневр, чтобы напугать ее. Она была убеждена, что погибнет. Наконец впереди показались огни Шеллоуфорда. Она хотела попросить Дэнни остановиться при въезде в городок, чтобы дойти до дому одной. Ей не хотелось, чтобы их видели вместе. Но сообщить ему об этом не представлялось никакой возможности, потому что Имаджин боялась разжать руки. Мотоцикл с ревом промчался по Мейн-стрит, перебудив, наверное, всех ее обитателей. Наконец, он остановился перед Бридж-хаусом. Имаджин слезла с мотоцикла. Ноги у нее ослабели от напряжения, она едва стояла. Как можно скорее она отдернула платье, прикрыв бедра, в свете фонаря почти синие. Попыталась надеть туфли, но ступни так замерзли, что это причинило боль. «Ты сядь в теплую ванну», — сказал ей Дэнни, — «и выпей чего-нибудь горячего, может быть, и бренди». Его заботливость заставила Имаджин вспыхнуть. Мгновение они смотрели друг на друга, пока Имаджин прикидывала, не пригласит ли Дэнни войти. Адель крепко спит. Она сварила бы ему на кухне какао. Имаджин представила его сидящим за столом, посмеивающимся про себя над фарфоровыми чашками и щипцами для сахара, и прикидывающим, что кухонное окно легко будет разбить, и что никто в доме не услышит забравшегося туда человека. Они долго молчали. В воздухе повисло ожидание, окутанное облачками пара от их дыхания. Имаджин решила, что у нее не хватит духу. «Спасибо», — произнесла она в итоге, возвращая шлем. «В любое время!» Дэнни окинул ее взглядом, и Имаджин стало интересно, о чем он думал. Но не успела она сказать что-либо еще, как Дэнни укатил сопровождаемой оглушительным ревом двигателя и оставив после себя ядовитое облако выхлопа. Через несколько недель Имаджин узнала, что его арестовали за торговлю краденными вещами и упрятали в тюрьму, и порадовалась своей осторожности. Если бы она впустила его в дом, Бог знает, во что все это вылилось бы. Однако втайне от всех она заново переживала ту ситуацию, гадая, что могло случиться, предаваясь мечтаниям, воображая его ладони на своей холодной коже, тепло его тела под кожаной курткой. И теперь вот он хочет посмотреть галерею. За прошедшие годы, с тех пор, как Денни выпустили на свободу, Имаджин время от времени мельком видела его. Он с ревом проносился по Мейн-стрит на мотоцикле, больше и лучше того, на котором тогда ее подвез, купленным без сомнения на деньги, полученные нечестным путем. «Помочь вам подобрать что-то конкретное?» как можно вежливее поинтересовалась Имаджин. «Мне нравится картина в витрине», — ответил он. «Сколько она стоит?» Имаджин сглотнула. Она не хотела ему говорить. Работа была одной из самых ценных у них. Имаджин с трудом приняла решение поместить ее в витрину и теперь жалела, что так поступила. «Мне очень жаль», — сказала она. «Боюсь, картина продана. Мы продали ее в выходные». Дэнни нахмурился. «О, ничего, если посмотрю остальное». Вряд ли она могла ему отказать. «Конечно, если будут вопросы, обращайтесь». Он кивнул и начал обходить галерею, громко стуча каблуками сапог по дубовому полу. Имаджин начала нервничать. Должно быть, он осматривает помещение, чтобы знать, где что. Она уже представляла себе, как он сидит со своими братьями в каком-нибудь сомнительном пабе и разрабатывает план ограбления галереи. Им никогда не узнать, какие из картин чего-то стоят, если они не сговорятся с каким-нибудь нечестным арт-дилером. Разумеется, такие существуют, и она предполагала, что у Маквея вполне хватит ума разыскать такого. А может, им заплатили, чтобы они украли конкретное произведение искусства? Она метнула взгляд на видеокамеру в углу галереи и взмолилась, чтобы та работала. Имаджин не каждый день ее проверяла. Она почувствовала, как по шее сбежала струйка пота. Может, улизнуть и позвонить в полицию? Что она им скажет? Может, взять телефон и позвонить бабушке? Галерея примыкала к Бридж-хаусу. Адель, вероятно, дома. Если Имаджин сумеет ей намекнуть, бабушка вызовет полицию. Но почему они не разработали условный язык на случай каких-то затруднений? Имаджин снова перевела взгляд на Денни. Возраст нисколько на нем не сказался. Даже наоборот, он выглядел лучше, чем в 18 лет. Более мужественным, но все равно красивым. Убийственное сочетание. Он разглядывал натюрморт, винная бутылка на столе. «Мне нравится это!» Имаджин вздрогнула от звука его голоса. С трудом оторвала глаза от его плеч под черной кожаной курткой. Выглядела куртка более дорогой, чем та, которой она, Имаджин, прижималась во время той опасной поездки домой. Более мягкой. «Это работа Мэри Фэдден», — проговорила она. «Очень популярная. Честно говоря, одна из моих любимых». Денни мгновение смотрел на Имаджин, и она почувствовала возникшее между ними ощущение некой общности. Кажется, ему было приятно, что ей тоже нравится эта картина. «Сколько?» Имаджин понятия не имела. Знает ли он о ценовых рамках, которые они придерживались? Он или вскинет в ужасе руки и уйдет, или докажет что-то, купив картину. Или придет сегодня попозже, ночью, и умыкнет ее. 4000 фунтов, — сказала она. «Вы принимаете наличные?» «Мы не имеем дела с наличными». «Не смешите меня! Все имеют дело с наличными!» Он насмешливо прищурился, глядя на Имоджен. Она немного раскраснелась под его пристальным взглядом, любезно улыбнулась. «Если мы разочтемся наличными, я не смогу выписать вам надлежащую квитанцию, и у вас могут возникнуть трудности при перепродаже картины». «Я не хочу ее перепродавать. Я просто хочу ее купить. Будет вам. Ведь очередь сюда не стоит. Вам нужны продажи. У вас наверняка есть накладные расходы». Все это было, разумеется, правдой. Одной из причин, почему они с Аделью согласились, что продажа галереи — лучший выход. «Я могу сделать вам небольшую скидку». 10%? 5. 5? Ее предложение не произвело на Дэнни впечатления. «Эта картина — надежное вложение ваших денег. Мэри Фэдден очень популярна и недавно умерла, к сожалению, что делает ее еще более востребованной коллекционерами». Имоджен коснулась рамы, слегка поправив картину, чтобы висела ровно. «Она учила Дэвида Хокни». Дэнни посмотрел на нее, сардонически приподняв бровь. Имоджен не совсем поняла, что это значит. То ли он хотел сказать: «Вы прекрасно знаете, что я не знаю, кто такой Дэвид Хокни». Или это означало: «Мне не нужно ваше снисхождение». «Вы можете доставить картину? Просто я не могу отвезти ее домой на мотоцикле». «Конечно. Вы местный житель?» Он снова посмотрел на нее. Имоджен покраснела. Он ее помнил. «Я только что снял коттедж «Жимолость» в Шеллоуфордском поместье». Имоджен удивилась. В поместье Шеллоуфорд имелось несколько коттеджей. Ее подруга Ники занималась их сдачей в аренду, но она не упоминала, что один из них снимает Дэнни Маквей. Коттедж «Жимолость» был великолепен, совершенно нетронутый, стоящий в собственном леске. Когда-то прежде он принадлежал егерю, но теперь в поместье больше не охотились. «Боже!» — услышала свой голос Имоджен. «Как мило!» — Дэнни кивнул. «Да, там хорошо. Но нужны какие-то мелочи, чтобы сделать его домом». Имоджен трудно было представить, чтобы Дэнни Маквей назвал какое-то место домом. Дом было таким домашним словом. За ним стояли мягкие подушки, задернутые шторы и мерцающие свечи. Дэнни она могла представить только в ночлежке. Раскинулся где-то на диване, длинные ноги вытянуты, где-то на полу бутылка пива, хотя пахло от него не как от бродяги. Теперь, когда он подошел к Имоджен ближе, она уловила запах свежевыстиранного белья и дровяного дыма, и по-прежнему тот намек на аромат жженого апельсина. Имоджен в изумлении смотрела, как Дэнни вытаскивает из кармана пачку 50-фунтовых банкнот. «Боюсь, с такого рода наличными существует опасность отмывания денег. Мне приходится уведомлять соответствующие службы». Он со вздохом перестал отсчитывать купюры. «Можно подумать, что вы не хотите ничего продавать. Я просто предупреждаю». «Уведомляйте, кого хотите. Моя совесть чиста. Это не грязные деньги. Я заработал их вот этими самыми руками». Имоджен посмотрела на его руки. Большие, немного загрубелые, рабочие руки, но явно привычные к счету денег. Длинные пальцы ловко шуршали банкнотами, пока на столе не образовалась внушительная стопка. «Вы берете дополнительную плату за доставку?» Дэнни держал еще одну бумажку в 50 фунтов над стопкой. Имоджен вздрогнула. «Нет, конечно нет». Он кивнул и убрал остаток денег в карман. «Вы ее привезете?» Имоджен не совсем поняла, почему он задает этот вопрос или какое это имеет отношение к делу. «Вероятно, нет. У меня есть человек, который этим занимается». «Что ж, у нее был рэк, разнорабочий, который, случалось, отвозил или привозил что-то для нее, когда она не могла отлучиться из галереи. разочарованно протянул Денни. «Просто я думал, что вы подскажете мне, куда ее повесить. Я мало смыслю в подобных вещах». Смотрел он пристально. Имоджен оказалась в довольно затруднительном положении. «Это очень личное решение». Денни заставлял ее нервничать. Он пожал плечами. «Мне просто нравится, как вы тут все устроили. У вас как... здесь ничего особенного нет, но такое ощущение...» Он развел руками, подыскивая определение. «В таком доме хотелось бы жить». Несмотря на свою осторожность, Имоджен была польщена. Она много потрудилась, чтобы интерьер радовал взор, но в то же время не отвлекал от произведения искусства. Нейтральный, но не лишенный тепла и нескольких деталей, которые превращали помещение из стерильного в способное заинтересовать. «Ну, это зависит в основном от правильно выбранной краски для стен. Она определяет атмосферу. И освещение. Освещение очень важно. В настоящий момент у меня свисает с потолка всего лишь голая лампочка». Почему-то слово «голое» в его устах заставило Имоджен покраснеть. «Так вы не против дать мне совет? Я могу заплатить». «Я не дизайнер по интерьерам». «Нет, но у вас есть вкус. Вы знаете, что надо сделать. Я это вижу». Имоджен озадаченно смотрела на него. Являлось ли это частью плана? Выманить ее из галереи, чтобы его преступные родственники забрались сюда? «Не переживайте», — сказал Денни. «Я не собираюсь посылать своих друзей обчистить это место в ваше отсутствие». Щеки Имоджен запылали. «Я этого не думала!» — запротестовала она. «Впервые в жизни у меня есть свой дом. Я хочу, чтобы на дом он и походил». Денни вдруг посмотрел на Имоджен с вызовом. «Мне всегда хотелось купить здесь что-нибудь. Настоящую картину. Произведение искусства. Кем-то созданную вещь». Имоджен не знала, что ей сказать. Откровенность Денни застала ее врасплох. И... надо заметить, тронула. «Что ж, вы определенно сделали хороший выбор. Я под впечатлением». Слегка нахмурившись, он не отводил взгляда. «Я удивлен, что вы все еще в Шеллоуфорде. Когда мы учились в школе, мне всегда казалось, что у вас есть будущее». Она не предполагала, что он вообще замечал ее, когда они учились в школе. «Мне уже недолго осталось здесь быть. Бабушка продает галерею». «И что вы собираетесь делать?» «У меня большой выбор». «Не сомневаюсь. У такой девушки, как вы, должно быть множество знакомых». Имоджен не совсем поняла, на что он намекает. Говорит искренне или с сарказмом? Она занялась документами. Обсуждать свое будущее ей не хотелось ни с ним, ни с кем другим. «Если хотите, я захвачу колерные книжки, когда повезу картину». С какой стати она это предложила? Ей хотелось от него избавиться. Он смущал ее своими проницательными замечаниями, пристальными взглядами, которых она не понимала. Зачем сближаться с ней теперь, 12 лет спустя? Если он так хотел с ней сблизиться, она просто не понимала, к чему он клонит. Имоджен выписала квитанцию, положила в конверт и подала Денни. «Как насчет завтра? В середине дня?» «Спасибо», — поблагодарил он. «Вот мой номер. Позвоните мне, если что-то изменится». Он протянул ей визитную карточку. «Денни Маквей. Охранные системы», — гласила она. Денни ухмыльнулся, когда до Имоджен дошла ирония ситуации. «Классический браконьер превратился в егеря, а?» — произнес он. «Я дам вам бесплатную консультацию в любое время. Хотя, полагаю, уже поздно. Но просто к вашему сведению, камеры у вас тут дерьмовые. Любой стоящий грабитель отключит их за долю секунды». Он оставил Имоджен безмолвно, переводящий взгляд с карточки на камеры. Дверь за ним захлопнулась. Имоджен разволновалась. Денни вызвал у нее то странное чувство в области желудка, которая не поддавалась определению. Смесь нервозности, страха и... Она резко отвернулась. Имаджин поняла, что это за чувство. Она помнила его с той ночи много лет назад, когда прижималась к нему, сидя на мотоцикле. Это было желание. В итоге до советов по отделке интерьера дело не дошло. Хотя, по предложению Имаджин, Дэнни все же покрасил стены гостиной в темный серо-зеленый цвет и установил несколько галогенных светильников. А вот сама Имаджин оказалась такой же голой, как бывшая у него прежде лампочка. Однако теперь, когда прошло несколько месяцев с начала их отношений, казалось, что на самом деле так оно и было. Пара советов по дизайну интерьера в обмен на развлечения в постели. Имаджин вернулась в ресторан. «Это была всего лишь неудачная попытка», — сказала она себе. «Она ничего не значила для Дэнни Маквея». Ясно, что он и не собирался приходить на ее день рождения, который она отмечала с подругами. Это означало бы некие обязательства, показало бы важность их отношений. Появление на публике утвердило бы их. А так приятные, но бессмысленные и тайные любовные игры на коврике перед камином не сопровождались никаким риском. Имаджин попыталась отогнать образ Дэнни, потому что он разжигал что-то в ее душе. Вожделение, разумеется, но и что-то более прочное и глубокое. Возможно, надежду? Надежду, что их страсть — это нечто большее, чем одновременный оргазм. Может ли это быть? Глупо с ее стороны видеть в этом нечто большее, чем простое животное влечение. Он был Маквеем. Только это они и понимают. Даже если сам он и преуспел, имел процветающее дело и приличные законные заработки, все равно в его жилах текла под налетом респектабельности, которую ему удалось достичь, кровь Маквеев. Имаджин слышала, как он разговаривает по телефону и с клиентами, и с рабочими. Человек, который умеет пользоваться обаянием, знает, как дать людям то, чего они хотят, и заставить их делать то, чего хочет он. Это произвело на Имаджин впечатление, пленило. Но напомнила она себе, что человек не может изменить свою природу. Она снова села за столик. Рядом с ней высилась груда подарков от подруг. Тщательно выбранные пустячки, безделушки и предметы роскоши, тронувшие ее сердце. Дэнни ничего ей не подарил. Но ничего удивительного в этом не было. Он, вероятно, не из тех мужчин, которые дарят женщинам продуманные подарки со значением. И не так уж долго они пробыли вместе, чтобы ожидать от него хотя бы поздравительной открытки. Да, собственно, строго говоря, и парой-то их не назовешь. За столом все расслабились, попивая лимончелло и кофе-латте, шушукаясь, наслаждаясь выходом в свет в середине недели. Было почти 11. «Я, наверное, уже скоро пойду», — обратилась Имаджин к Нике. «Завтра мне вставать ни свет ни заря». «Только не жди, что я тебе посочувствую», — ответила подруга. «Везучая ты. Ночь в Восточном экспрессе. Твоя бабушка просто гений. Какой потрясающий подарок!» «Знаю», — отозвалась Имаджин. «Хотя было бы веселее, если бы я поехала не одна». «Кому что? Я бы все отдала за пару ночей в одиночестве. Ничего лучше я и представить не могу. И ты будешь жить в Чиприане, полный улет!» Имаджин пришлось улыбнуться. «Да, наверное, ты права. Я избалована». Избалованно. Имаджин знала, что это так. Билет на поезд и ночь в этом отеле не были даже подарком как таковым. Его она должна была забрать, когда приедет в Венецию. Картину под названием «Возлюбленная», которую кто-то хранил для Адели на протяжении последних 50 лет. У Имиджин не было времени поразмыслить над этим утром, когда бабушка преподнесла ей за завтраком сюрприз. Никки ковыряла остатки торта у себя на тарелке. «Я думаю, твоя бабушка чувствует себя виноватой из-за продажи галереи. Наверное, все дело в этом. Ей не нужно чувствовать себя виноватой. Я без конца ей это говорю. Мне следовало уехать несколько лет назад. Так чем же ты собираешься заниматься?» Несколько секунд Имиджин молчала. Потом повернулась к подруге. «Я, наверное, уеду в Нью-Йорк». У Ники отвисла челюсть. «Что? С чего это вдруг?» «У меня уже давно есть предложение от галереи на Манхэттене, которая специализируется на британском искусстве. Остермейер и Сейбл. Они сказали мне, что я в любое время могу приехать и приступить к работе. Это открытое приглашение». «О, боже!» Ники вытаращила глаза. «Ты шутишь? Так что же тебя так долго держало? Да я бы на все пошла, лишь бы уехать в Нью-Йорк. На все, что угодно, только бы уехать из Шеллоуфорда». Имиджин удивилась. «Я думала, ты счастлива?» Ники вздохнула. «Понимаешь, для этого недостаточно дома твоей мечты и рейндж-ровера Эвок». «Понимаю», — сказала Имиджин. «Думаю, недостаточно. Но мне казалось, что ты довольна. Я никогда никуда не уеду и ничего не сделаю. Верно? В ближайшие 10 лет я обречена возить детей в школу и готовить Найджелу завтраки, а тогда уже будет слишком поздно. Ты — другое дело. Весь мир лежит у твоих ног. Нью-Йорк! Има! Я хочу сказать, клево!» «У тебя же есть работа. Ты же любишь свою работу. Что? Расписывать в подробностях дома, в которых никто в здравом уме не захочет жить? Сообщать людям, что их продажа не выгорела? Говорить людям, что их дом на самом деле стоит на 100 000 фунтов меньше, чем они полагали?» Ники откинулась на спинку стула. Она как-то позеленела. От зависти или от чрезмерного количества торта и вина Имиджин сказать не могла. Сделала глоток вина. Теперь оно было теплым и слегка маслянистым. Но Имиджин требовалось оправиться от шока в связи с решением, которое она только что приняла. Потому что Ники была права. Шеллоуфорд высасывал из тебя все соки и лишал всех амбиций. На первый взгляд казалось, что их городок словно сошел с почтовой открытки. Но когда Имиджин обвела взглядом стол, то увидела, что во всех ее подругах есть что-то неестественное. Если она не вырвется отсюда теперь, то уже никогда не вырвется. И если в Шеллоуфорде и было что-то хуже участи степфордской жены, это участь старой девы. А вот Нью-Йорк откроет перед ней целый новый мир. Имиджин и Адель не один год много работали с галереей Остермейер и Сейбл, подыскивая для них картины и отправляя их за океан. Несколько раз они ездили к ним и наладили отличные рабочие отношения. «Приятно, что они так высоко оценили мои навыки», — подумала Имиджин. Хотя, как проницательно заметил Дэнни, у нее было много и других контактов, которые ей помогли бы, но очарование Нью-Йорка наверняка представлялось настоящим приключением для 30-летней женщины. Имиджин хотелось столкнуться с новым. И в самой глубине души она полагала, что, вероятно, лучше всего, если она уедет от Дэнни Маквея, пока еще может. Уверенная в правильности принятого решения, Имиджин допила вино и встала. Она еще не уложила вещи. Если она собиралась ехать Восточным экспрессом, даже пусть и одна, выглядеть Имиджин хотела на $1 000 000. На следующее утро, рано-рано, такси Имиджин, переваливаясь по ямам, подползло к коттеджу Дэнни. В руке Имиджин держала конверт. Отослав письмо Остермейер и Сейбл, она не ложилась спать до 2 часов ночи, составляя письмо для Денни. «Дорогой Денни, я пишу это, поскольку текст кажется немного безличным. А я знаю, что при личной встрече с тобой моя решимость исчезнет. Вчера мне исполнилось 30 лет, и я приняла несколько решений. Мне показалось, что самое время. Самое важное из них — я приняла приглашение работать в одной Нью-Йоркской галерее. Уеду я, как только вернусь из Венеции. Мне уже давно следовало покинуть Шеллоуфорд. И теперь, когда я это делаю, мне страшно. Страшно, но интересно. Я знаю, наши отношения только начинаются, и я не уверена, что они переживут испытание расстоянием. Поэтому мне представляется, что, вероятно, лучше нам расстаться совсем. Последние несколько недель были самым чудесным развлечением, и я благодарю тебя за это. Надеюсь, ты понимаешь. Вспоминай обо мне, живущей в Большом Яблоке, о девушке из маленького городка в большом городе. С огромной любовью, Има. Самое чудесное развлечение. Она посмеялась над собственной сдержанностью. С Денни она чувствовала себя так, как ни с одним мужчиной прежде, но понимала, что все дело в новизне. Необычайность положения девушки-гангстера, сексуальный трепет бесподлинной глубины чувств. Сколько раз они с подружками мечтали о нем, сидя в комнате отдыха. Хотя в 16 лет они в своем воображении не заходили так далеко, как это получилось с Денни у нее. Она перечитала письмо. Оно получилось таким натянутым, неестественным и напряженным. Как бы немного смягчить его? Сделать не таким формальным. Имаджин вздохнула. Она может до конца жизни писать его и переписывать. Главное, нужно было сказать Денни, что все кончено, поскольку обманывать его нечестно. Хотя ему, возможно, и наплевать. Мгновение Имаджин рассматривала коттедж. С остроконечной крышей, фронтонами и арочными окнами он казался сошедшим со страниц книги сказок и поджидающим принцессу, дровосека или заблудившуюся девочку. Дым из трубы не шел, но в прохладном воздухе все еще чувствовался запах вчерашнего дыма. Имаджин вышла из машины и по заросшей мхом дорожке добралась до двери. Представила на минуту Денни, обнаженного и теплого под одеялом. Ее так и подмывало постучать в дверь. Ровно через 5 секунд она окажется под одеялом рядом с ним, обнимая его, ощущая тепло его кожи. А еще лучше, она бы уговорила его поехать с ней на поезде. Денни собрался бы за 10 минут. От этой мысли у Имаджин быстрее застучало сердце. Денни МакВей обнимает ее в интимном пространстве их купе. Его грубые руки на ее теле. «Прекрати, Има!» — приказала она себе. «В ее жизни нет места для бунтаря с мотоциклом и улыбкой, способные причинить непоправимый ущерб ее сердцу и разуму». Имаджин бросила письмо в почтовый ящик и убежала. Не прошло и нескольких секунд, как такси уже снова переваливалось по неровной дороге. Имаджин слегка укачала от этого движения. Она откинулась на сиденье и закрыла глаза. В них словно песка насыпали. Так она хотела спать, но это было неважно. Она расслабится в Восточном экспрессе, свернется калачиком в своем купе и заснет, если захочет. Адель была абсолютно права. Ей нужно в бесстыдной роскоши потратить на себя несколько дней, перезарядить батарейки и укрепить свое будущее. Она невероятно много работала несколько месяцев подряд, до продажи галереи, и не осознавала, насколько вымоталась. Поразительно, как эта ее бабушка знает, что именно нужно сделать. Ей будет не хватать Адели в повседневной жизни. Но Имаджин знала, для нее настало время делать карьеру. Назад она не оборачивалась. А если бы обернулась, то увидела бы Денни, еще всклокоченного со сна, стоявшего в дверном проеме и с недоумением смотревшего ей вслед. В правой руке он держал ее письмо. Разорванный конверт валялся рядом. Когда такси исчезло из виду, Дэнни вернулся в дом, скомкал письмо и бросил в камин, где оно упало в холодную серую золу к наполовину сгоревшим поленьям, оставшимся от минувшего вечера.